И с чем послали? Откинулся я на спинку кресла. Неужто надумали под мою руку пойти? Так то дело доброе. Не хочу я город за измену огню предавать. Прости, государь, неожиданно ответил мне Минин. Так-то лезть со словом впереди до Мажорова ему не по чину. Но лучшие людишки на совете порешили. Кто будет на Москве государь, тот и нам всем государь. И на том твердо стоять договорились. Зачем свой город зарить, царь-батюшка? Прогонишь Шуйского с Москвы, сами тебе ворота откроем. Ишь, хитрецы какие. Вы там бодайтесь между собой, а наше дело – страна. После к победителю примкнем. Нет, так дело не пойдет. И хотел бы мимо пройти, но нельзя. Слишком важное место Нижний в моих планах занимает. Совет решил или отец Иаиль? Совет, государь, переглянулись между собой посланцы. Хотя, не скрою, продолжил Минин, что архимандрит на этом особо настаивал. Понятно, скривил я губы. Мои людишки, значит, будут с ворами, не щадя живота биться, а вы за каменными стенами отсиживаться. Так, хорошо устроились. Вон, сегодня, я самозванного царевича Петра у города побил. Так ни одна стрела моим полкам в помощь со стены не прилетела. Так то твой же воевода был, государь, стрельнул в мою сторону глазами Доможиров. С чего ты взял? Так он твоим именем сдачи города требовал. Это что же выходит? Ласково улыбнулся я дворянину. Это к любой шиш, что из лесу выйдет и моим именем грабить начнет, сразу моим воеводой станет. Нет, государь, побледнел старый дворянин. Выходит, обманул нас вор. По делам, Господь, и покарал. И вас покарает, если от воровства не отойдете и своему государю не поклонитесь. Сроку вам до утра. Откроете ворота, всех моя милость будет. Даже попа этого шилопутного, что вас с толку сбил, не трону покуда. А если нет, покачал я головой, так мое терпение не беспредельно. Иван Грозный за меньшие Новгород жестоко покарал. Вот и вы, не доводите до греха, государь. В шатер шальным вихрем ворвался Ефим, оттолкнул было Никифора, замер, почувствовав острие сабли, упершийся в бок. Навстречу полковому голове шагнули еще двое рынд. Там это, скосил глаза на Никифора мой ближник, большое войско к Волге с востока подходит. Чего мне только еще одного войска тут не хватало? Им что здесь, медом намазано? Мне когда город брать прикажите, тут конкурентов громить, только успевай. Забыв о царском достоинстве, выскочил из шатра, подбежал к Волге, благо, до реки было чуть больше сотни метров. Рядом замерли рынды во главе с Семеном, нижегородцы, Годунов с Ефимом. Следом потянулись остальные воины, столпились у самой воды, пялись на противоположный берег. Войско, говоришь? Процедил я сквозь губы, всматриваясь в массу вооруженных людей, двигающихся к городу. Сейчас мы посмотрим, что это за войско. Никифор, неси трубу. Тот, лишь кивнув, бросился обратно к шатру, зачем-то отвесил подзатыльник стоящему у входа стражу, через пару секунд выскочил обратно, держа в руках завернутый в материю продолговатый, деревянный ящик. Я лишь хмыкнул, пряча улыбку. Довольно допотопная подзорная труба, а они с ней как с самым великим сокровищем носятся. Правда, нет их еще на Руси. Да и эту, голландец Иоганн Липперсги только этой зимой изобрел. То-то, наверное, Бертон удивился, когда узнал, что заказанный мной в прошлом году предмет, буквально за неделю перед его приездом в Мигдельбург изобрели. Сам голландец ехать на Русь, к сожалению, отказался, но заказ на еще 20 таких штук взял. Эх, англичанин как раз к осени еще один рейс мог сделать, да мне платить нечем. Где же вы, мои меха? Где вас, мои сибирские воеводы? Черти носит. Между тем ткань бережно размотали, резной ларчик осторожно открыли и вытащили длинный, металлический патрубок с линзами. Вот надежа, Никифор бережно протер линзы грязным рукавом. Прими. Ох, бестолочь, покачал я головой, учишь вас, учишь. Я всмотрелся через трубу на тот берег, замер, не веря своим глазам, и широко улыбнулся. Да ну, легки черти на помине. Господь с тобой, государь. Тут же перекрестился с Исой. Со мной, Никитка, со мной. Улыбнулся я своему секретарю и смерил насмешливым взглядом парламентеров. Ну, что, холопы мои верные, будем воевать или по-хорошему ворота откроете? Дальше топи непролазные, не уйти нам от погони, атаман. Что будем делать? Подопригора с ответом не спешил. Казак поскреб ложкой по котелку, собирая остатки каши, тщательно прожевал, отмахиваясь от надоедливой мошкары, облизав ложку, сунул ее за голенище сапога. Жмущиеся к костру воины терпеливо ждали, не сводя с командира напряженных взглядов. Девятеро. Всего 9 человек у него к концу похода осталось, и только 2, Сволыткаль да Мишеня, выжили из тех, кто с ним из Новгорода в Истляндию ушел, и скорее всего и они все в этом проклятом краю гнить останутся. Это если в плен к свиям не попадут, или, что еще хуже, к местным. Тогда совсем плохо будет, очень уж много кровушки его люди пролили. Теперь все, теперь уже их кровь рекой льется, и дернуло же его обратно на север вернуться. Нужно было, как государь советовал, к Пскову уходить. Так нет же, решил всех перехитрить да с богатой добычей обратно вернуться. А как все поначалу хорошо шло, в Литве появление его отряда не вызвало ни у кого подозрений. Мало ли вооруженных отрядов по великому княжеству литовскому шляется, и не счесть. Тут каждый магнат под своей рукой маленькую армию содержит. В крупные города, Яким, благоразумно не совался, безобразничать своим людям не позволял, за постой и жратву платил серебром, не торгуясь. Чего к такому щедрому пану цепляться, тем более, что казаки из его отряда нет-нет да обмолвится, что самому гетману великому литовскому Яну Хоткевичу служат. В общем, от желающих вступить в идущий пощипать подлый свиев отряд, отбоя не было и, к моменту вступления в Истляндию, Подопригор имел под рукой 900 всадников. Их не ждали. Война между Швецией и Речью Посполитой уже 2 года как сошла на нет, выродившись в мелкие стычки на пограничье. Внезапно ворвавшемуся в страну крупному конному отряду, поначалу было просто нечего противопоставить. Подопригор прошелся по всему краю кровавым ураганом, оставляя за собой трупы и пепел и, даже дерзая, появляться в окрестностях таких крупных городов, как Визенберг и Рапель. А затем терпение у шведов лопнуло. Из Ревеля, для поимки и разгрома обнаглевших литвинов, выдвинулись крупный конный отряд, за голову Якима объявили большую награду, вконец обозленные крестьяне выступили у загонщиков проводниками. Какое-то время Подопригор еще держался, ловко лавируя между выставленными шведами заставой, и даже подставил под удар шведов польские земли, отступив в Ливонию. Заполыхало и там, но все чаще случались стычки, все теснее сжималось кольцо из застав и пикетов, все больше росли потери. Часть наемников ушла, не получив вовремя обещанную плату, и тогда Яким решился на отчаянный шаг, вновь бросившись в Истляндию, намереваясь, оставив далеко позади преследователей, уйти на Русь к северу от Чудского озера, и нарвался на авангард шведской армии Делагарди. В общем, стравить шведов с поляками ему удалось, но его отряду за это пришлось заплатить дорогой ценой. «Через болото пойдем». Что, Йонас, широкоплечий литвин, служивший в отряде Якима и Саулом, поднялся над костром. «Ты рехнулся, атаман. Эти болота тянутся на десятки миль. В них даже местные без нужды не суются. Коней жалко», — пробурчал Мишеня, грустно смотря в отблески костра. «Добрые кони. Коней в болото не возьмешь», — согласился с ним Подопригор. «И всю добычу здесь бросить придется. Пусть подавится, схизматики. Самим бы не сгинуть», — пояснил он свою мысль. «Не до корысти тут. А ты, Йонас, можешь попробовать сквозь заслоны прорваться. По мне лучше в болоте утонуть, чем в свиям в руки попасть. Легко не умрем. В трясине подыхать тоже не лучшая смерть», — вздохнул литвин, смирившись с неизбежным. «Нет, мне умирать нельзя», — покачал головой Яким, взяв в руки небольшое копье. «Меня невеста ждет», — захлюпал он водой. Угрюмо сутулись, воины тронулись следом за ним. Лишь Мишеня ненадолго задержался, погладив по холке коня. Глава 10. 27 августа 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. «Здрав будь, государь! Холопы твои Матвейка, Никитка, Семка да Ивашка челом бьют. Боярин Матвей Михайлович Годунов Толстый, как самый старший по чину из объявленной четверки, выступил вперед. Кланяемся тебе, царь-батюшка, мехами соболиными да людишками воинскими, что по твоему повелению с Урала и Сибири привели», полуобернувшись, махнул он рукой в сторону противоположного берега реки. Следом за воеводами из лодки выскочил Тараска. Запорожец поклонился мне, радостно улыбнувшись, но вперед лезть не стал, встав рядом с гребцами. «Однако не шибко вы спешили», — проворчал Иван Годунов, покачав головой. «Федор Борисович вас еще весной ждал, а уже осень скоро». «Твоя правда, Иван Иванович», — согласился с большим воеводой Матвей. «А только когда через камень перевалили, пришлось Максимке Строганову помощь. Казахи с набегом из степей пришли. Ты, государь, написал, что до конца этого года не объявишься, вот и решили мы, раз спешить некуда, твои земли от разорения оборонить. Максимка за ту помощь кланяется тебе, государь, и молит 5000 рублей от него принять, не побрезговать. А еще 3 подводы с мехом от себя нагрузил. Ну, вот это совсем другое дело. За такие деньжищи можно было немного и подождать. А то у меня в казне денег даже на веревку для мышки не осталось. Тем более, что подошли воеводы к Нижнему, как нельзя вовремя. Посмотрим, как теперь горожане запоют. Сколько оружных людишек с собой привели, Матвей Михайлович. Все, что собрать смогли, так, чтобы при этом наши земли в Сибири совсем без защиты не оставить. Ты уж не гневайся, Федор Борисович. Невелика сила. 4000 стрельцов да 3000 конных людишек. А кроме того, еще 3000 охочего люда по пути собрали. Брат мой, Яшка, что в Свиешке воеводой сидит, опять же 300 стрельцов да 1000 городовых казаков тебе поклонился. Сам к тебе, государь, рвался да сильно занедужил. Уже из постели не встает. Все в руках господа нашего, размашисто перекрестился я. Я помолюсь за Якова Михайловича. Бросаю взгляд в сторону нижнегородских посланников и мысленно потираю руки. Вон как у Доможирова рожу перекосило. Плюс 11 тысяч к стоящему у стен города войску, не шутка. К тому же, появление воевод из Сибири и Урала и гостинцы от Строгановых наглядно показали им, за кем сейчас стоит восток страны. Как говорится, есть повод задуматься. Особенно, если учитывать, что единодушие среди горожан, чью руку держать, нет, а подставлять свой город под разгром и разорение ради непопулярного Шуйского, никто не хочет. Рад вас видеть, бояре, на пир бы вас позвать. Поочередно обнимаю каждого воеводу, но какое тут веселье, когда крамола и измена кругом. Плывите обратно к своему войску да к штурму его готовьте. Вот нижний возьмем, головы ворам посечем, тогда и попировать можно будет. Так я же окольничий, государь, воскликнул, когда до него дошли обнимашки, Иван Никитич Годунов. Был окольничий, стал думный боярин, отмахнулся я. А тебя, Матвей Борисович, так как ты и без того боярин, в конюши и жалую. Ступайте. Провожаю взглядом повисевших новоиспеченных бояр, разворачиваюсь к побледневшим Доможирову и Минину. Передайте лучшим людям, буквально выплевываю я слово «лучшие», что если до заката город не откроет ворота, то все его жители будут считаться изменниками и за свое воровство сполна ответит. А если откроем, государь, нашел в себе силы спросить Минин. Ты обещал в этом случае не карать. Раз обещал, старую вину прощу, пронзил я взглядом Кузьму. Мое слово твердое, но за новые вины сполна спрошу. Ступайте. Остаток дня до самого вечера я провел в шатре, уединившись в нем с Тараской. Ну, а чего суетиться? План предстоящего штурма продуман, а за подготовкой к его воплощению Иван Годунов проследит. Воевода он опытный и в военном деле побольше моего понимает. Я же увел Тараску с собой и откровенно с ним запил, заливая горе друга заморским вином. Сначала помянули его родителей, потом Махину. Ты не сомневайся, Тараска, приобнял я пригорюнившегося друга. Найдем мы тех злодеев, кто твоего батюшку с матушкой погубили. Вот только трон свой верну, так сразу розыск учиню. Не бывает так, чтобы тати по округе шастали, а об них никто не слышал. Найдем. А за Махину я с его убийцей уже посчитался. Грязному то дело получил. Он все как надо исполнил. Значит, должок у меня теперь перед Василием Григорьевичем, процедил Тараска, залпом выпив содержимое своего кубка. И перед тобой, государь, взглянул он мне в глаза. Ты мне это брось. Раздраженно отмахнулся я. Мне Махина другом был, и известие о его смерти острым ножом вот здесь резануло, похлопал я ладонью по груди. Помолчали, похрустывая грибочками. Что дальше делать думаешь? Жениться тебе нужно, Тараска, пояснил я свой вопрос, заметив недоумение друга. Род свой продолжить. Ты же один у родителей был, вот и я о том. Матушке Настя понравилась. Так женись. За то, что ты из Сибири мне войско привел, я тебя для начала в жильцы пожалую и богатое поместье под Москвой дам. А этот, Илийка, точно до нее не доберется, а то ты порохню не знаешь. Весело оскалился я. Если хочешь, завтра сам туда скачи. А я как нижний возьму, мизинца с пушками туда пришлю. Арзамас, городишко небольшой, и защитников там мало. Все гулящие людишки сейчас либо с Болотниковым в Туле сидят, либо в стародуб к самозванцу бегут. Не выстоять долго городу. Нижний Новгород сдался на закате. Нехотя открылись городские ворота, выпуская лучших людей, дружно зазвенели колокола, приветствуя въезд в город государя. Наутро встал с трудом, выдул ковригу кваса, мысленно проклиная вчерашний пир, от которого так и не удалось отвертеться, отстоял за утренню. Мне только слухов о духовном небрежении на фоне обвинений Гермогена не хватало. Вернувшись, надиктовал Сысою несколько посланий с извещением о взятии Нижнего Новгорода, известил Бертона о скором прибытии в Кострому и выгодной сделке, отчитался о последних событиях отцу Якову. «Государь», — заглянул в кабинет Никифор, — «там этот Посадский, что вчера тебе от города кланялся, ждет. Звать, Минин, что ли?» — удивился я. «А зачем он пришел? Так ты сам вчера, Надежа, приказал, чтобы этот самый Кузька, как штык, непременно с утра здесь был», — удивился в свою очередь Никифор, выделив интонацией незнакомое ему слово. «Да», — задумался я над тем, сколько вчера выпил, видимо, немало. «Ну, ладно, все равно этот разговор должен был состояться. Зови, государь, проходи, Кузьма, садись вон на лавку, хватит бородой пол подметать, он и без того тут чистый». Минин поднялся, настороженно смотря на меня, осторожно присел на краешек лавки, застыл, боясь сделать лишнее движение. «Сторожится, вообще-то, правильно делает. Отказ Нижнего Новгорода впустить в город царя являлся откровенной изменой. Я, правда, обещал эту вину горожанам простить, но мало ли что я обещал это когда было? Правильно, когда я у стен городских стоял. Чтобы в такой крупный город без боя войти, и не такое пообещать можно, а вот выполню ли свое обещание, то большой вопрос. А Минин, на свою беду, еще и парламентером от города был и отказ горожан самолично озвучил. Тут поневоле опасаться начнешь, особенно, когда тебя неожиданно сам царь к себе требует. Не удивлюсь, если он, уходя, с родными попрощался. Ты, Кузьма, не страшись, я тебя не для расправы сюда позвал. Сказал, что опалы ни на кого класть не буду, значит, так тому и быть. Уяснил, уяснил, царь-батюшка, заметно приободрился Минин. Но позвал я тебя, Кузьма, не просто так, веско заявил я. Посоветоваться с тобой хочу. Со мной я с трудом сдержал улыбку, любуясь искренним изумлением опешившего собеседника. Собственно говоря, для того я ему вот так напрямик и заявил, чтобы в ступор ввести. Будем считать, что я ему так за тот отказ о сдаче города отомстил. Да не что я боярин какой, чтобы тебе, государь, советовать, не по чину мне будет, не по чину тебе, царю перечить, усмехнулся я. А с кем советоваться, я сам решать буду. Как скажешь, государь. По всему видно, что мои слова Кузьму не убедили, но не спорить же с царем. Красивый город, Нижний Новгород, большой, богатый. А вот скажи мне, Кузьма, на чем это богатство зиждется? Так на торговле, царь-батюшка, не обманул моих ожиданий Минин. Нижний Новгород на перепутье двух торговых путей стоит. По одной из Сибири меха везут, по другой с Персией и Индией торгуют. Верно. И вот теперь одну из этих дорог, что по Волге к Персии ведет, воровские людишки перекрыли. И от этого не только Нижнему, всему государству большой убыток. Я сделал паузу и внушительно произнес. Вот и думаю я сибирских воевод вниз по Волге до самой Астрахани послать, чтобы Шишей да Татей повывели и порядок на реке навели. То дело доброе, государь, доброе, но нелегкое. Оно ведь как, разобьют воеводы воров в одном месте, дальше уйдут, а те обратно набегут. Мало у нас городов да крепостей по Волге стоит, недопустимо мало. Я хочу, чтобы тем городков столько было, чтобы торговые караваны, что скоро вновь по реке пойдут, на ночлег каждый раз в таком городе встать могли, и чтобы стены в тех городах были крепкие, воинских людишек в достатке, а купцы там спокойно передохнуть могли. И на то я ни сил своих, ни казны не пожалею. Понимаешь, Ли? Понимаю. Одними губами прошептал Посадский. Но то не все. Нужно стругов да барж речных столько настроить, чтобы хотя бы раз в месяц из Нижнего и Астрахани царские караваны вверх и вниз по реке уходили. И на тех стругах и баржах стрельцов будет изрядно до пушек новых с огненным снарядом, что в Устюжне льют. И каждый торговый гость за плату свой товар сможет на тех баржах разместить. Дык это ж, каждый купец согласится, если плата будет не слишком велика, воодушевился мой собеседник. Со стрельцами да пушками, почти без риску плыть. Вот и я о том, а сколько с купцов взимать, чтобы и платить готовы были и казне прибыток вышел, сам решишь. На нас навалилась тишина. Минин, уподобившись вытащенному на берег карасю, энергично разевал рот, до невозможности вытаращив глаза. А я откровенно наслаждался, искренне забавляясь замешательством своего собеседника. Ладно, Кузьма Минич, впервые назвал я Минина по имени-отчеству, чего вокруг да около ходить. Дело, что я задумал, трудное, но для царства русского вельми важное. Поэтому решил я волжский приказ создать, что всеми землями, по которым Волга протекает, ведать будет, и во главе приказа встанешь ты. Вот честно скажу, я думал, Минин обрадуется, о такой карьере простой посадский человек и мечтать не смеет, боярская же должность. Но в глазах несостоявшегося спасителя Отечества я увидел лишь смятение и страх. Что не так, Кузьма Минич, не хочешь, как Строгановы, хозяином Волги стать? Да каким хозяином? Государь, в глазах Минина застыло отчаяние, не по чину мне сие, ни воеводы, ни головы городские меня и слушать не станут. Ах, вон он о чем. Ну, так-то да, если бояре между собой на глазах у царя местничать дерзают, то что им какой-то посадский, тем более, если государь будет далеко, плюнуть и даже не растирать, само рассосется, посадского человека не будут. А дьяка волжского приказа Кузьму Митича Минина придется. В городках голову сам ставить будешь. Начального человека над каждым караваном тоже. Ну, а с воеводами крупных городов я сам переговорю. Кто не захочет тебе помогать, другое место им найду. И здесь Никите Годунову, что в Нижнем за воеводу останется, накажу тебе во всем помогать. А если кто препоны ставить удумает, сделал я паузу. Сысой, гаркнул я во всю глотку, заставив вздрогнуть Минина. Звал, Надежа, заглянул в кабинет послушник. Письма, что от дьяка Минина приходить будут, сразу мне несешь. Да, государь, ступай, кто будет препоны ставить, напишешь мне. То дело государева, злодеев не помилую, о том каждого воеводу предупрежу. Но из тебя, Кузьма Минич, коли что неладно будет, спрошу, тут уж не обессудь. Но если все как нужно обустроишь да торговлю по Волге наладишь, в думные дьяки выведу, а сына твоего, Нефеда, в жильцы пожалую. Ну, так что, возьмешься ли, или мне кого другого для дела поискать? Возьмусь, государь. Ну, вот и добре, хлопнул я рукой по подлокотнику кресла. Но то не все. Хочу я, Кузьма Минич, на Каспийском море флот построить. Для того и мастера из голландского города Харна пригласил. В том, что мастер согласится приехать, я не сомневался. Кто откажется, проведя всего 3 года в варварской Москве, вернувшись, стать одним из самых богатых людей в Голландии? Он нам там с 10 флейтов да пару фрегатов построит да людишек своему искусству обучит. Но то забота не твоя, Кузьма, у тебя другая докука будет. Для тех кораблей досок нужно изрядно. Вот я к весне 7 лесопилок в той же Голландии закажу. Это механизмы такие, что из бревен доски режут, пояснил я Минину. На водяном колесе работают. Вот только с дубравами проблема. Но ничего, к тому как лесопилки привезут, мои воеводы Богдашку Бильского с Казани прогонит. Вот туда по вятке и каме бревна на специальных плотах сплавлять и будут. Тогда и решишь, где лесопилки удобнее поставить. И за доставкой досок к Астрахани проследишь. Исполню, государь. Тогда все, ступай или спросить чего хочешь. Поинтересовался я, заметив, как замялся глава нового приказа. Хочу, государь, все же решился Минин. Почему я? Много хорошего о тебе слышал, дьяк, не стал я уточнять, что все это хорошие о Минине напишут позже. Надеюсь, мне не соврали. Ладно, иди, а мне пора в Кострому собираться. Благослови, владыка. Бог благословит, митрополит, перекрестив Василия, положил руку на ладони юноши. А мое благословение всегда с тобой, сын мой. Как добрался, на силу вырвался, отец Филарет, поцеловал руку митрополита князь Сицкий. Игумен, даже несмотря на твою грамотку, никак отпускать не хотел, все лаялся, что, мол, здесь иная епархия и ростовским митрополит ему не указ, патриарху в Москву грозился пожаловаться. Спасибо Борису Ивановичу, хоть меня отпустить уговорил, а батюшка так и остался в неволе томиться, в строгости его игумен держит. Осмелел Киприан, зазнался, зло процедил Филарет, стукнув жезлом о пол, думает, раз Кожеозерская обитель далече, а в Москве Шуйский с Гермогеном сидят, то я до него не дотянусь, а того не ведает, что Василию царствовать недолго осталось, да и Гермогена скоро с патриаршества сведут. Ладно, пошли в мою келью. Господь велел путников привечать, как раз время трапезничать пришло. Откушаем, что Бог дал, и заодно поговорим, как дальше быть. А тебе, Борис, благодарствую, кивнул он Карпову, что вырваться из неволи моему племяннику помог, того не забуду. Владыка, Борис, человек нам верный, заявил Филарет, ничуть не смущаясь присутствия самого Бориса, важно вышагивая впереди своих гостей. тоже от Годуновых пострадал, да и Пришуйских не в чести. К своему столу Филарет больше никого не пригласил. Он прочитал молитву, благословляя трапезу, отослал жестом стольника, пригубил из кружки с горячим сбитнем. Василий, отвыкший от этакого изобилия, шустро заработал ложкой. «Как там батюшка твой, отец Сергий? Здоров ли? Уже второй год, как не дужится ему?» – захрустел капустой Василий. Как только весть о том, что Шуйского в цари выбрали, до монастыря дошла, так отец Киприан его опять в келье на строгое держание запер. С тех пор батюшка и хворает. Ничего, недолго ему терпеть осталось. Вот государь трон на Москве себе возвернет, так и Сергию сразу послабление будет. А там, глядишь, и свое вернуть сможем. Это как, владыка, перестал жевать Сицкий. А так, что если Шуйского с трона сковырнут, так и Гермогену в патриархах не быть. Под ним уже и сейчас патриарший стол шатается. В Костроме Федька Годунов церковный собор собирает, чтобы Гермогена за его неправдой облыжные обвинения с патриаршества свести. А это правда, ну, Василий запнулся, подбирая слова. Ну, то, что Годунов с римским папой и иезуитами дружбу свел. Нет, конечно, презрительно улыбнулся Филарет. Только такой дурень, как Гермоген, мой это кому поверить, митрополит тактично промолчал, что об этом патриарху нашептали преданные ему людишки, состоящие в окружении Гермогена, а потом присовокупил Дмитрий Шуйский, получивший сведения опять же от романовских доброхотов. Упрямый дурак, не видящий дальше собственного носа. Даже того, что это анафема ему же и аукнется, додуматься не смог. Но то нам на пользу. Вернет себе Дмитрий престол, легче будет этакого дурня с престола свести. А как стану сам патриархом, то и батюшке твоему помогу. Вместо меня в Ростове за митрополита будет. Только тут одна заковыка есть. Федька Годунов больно много силы набрал. Годуновы, как и Шуйские, нам первые враги. Покуда у власти стоят, нам добра не видать. То истинная правда, подтвердил слова митрополита Борис Карпов. Твой батюшка, повернулся он к Сицкому, еще при Иване Васильевиче отказался рядом с Бориской Годуновым рядом у царского стола стоять. Вот Борис, когда не по правде на царский трон залез, ту обиду твоему батюшке и припомнил. То дела прошлые, перекрестился Филарет, а только и сейчас не лучше. Федька Годунов, как возвернулся, большую силу набрал. Ярославль взял, Новгород, Тверь, теперь на Нижний Новгород походом пошел. Этак скоро он и Москву возьмет. А если ему шею свернуть, заходил желваками Василий. Как же, свернешь такому, хмыкнул Карпов, надкусывая пирог с грибами. Возле него всегда людишки толпятся. Чужого и близко не подпустит. Близко не подпустит, согласился с московским дворянином Филарет. А вот если бы нам стрелка хорошего найти, так я же с детства к луку обучен, владыка. Встал из-за стола Василий. Тебе ли не знать, я этого вора за раз убью. Подзабыл, сокрушенно закачал головой ростовский митрополит. Совсем старым стал. Но если ты вора за его неправды покарать решил, то твоя воля. Отговаривать не буду. Борис, отвезешь князя тайно в Кострому и проследи, чтобы он невредимым вернуться смог. А я вас благословлю. Как повелишь, владыка, поднявшись из-за стола, московский дворянин истово перекрестился. Ну, а я рядом с тобой буду, княже, кивнул он Сицкому. Если милостив будет к нам Господь, одолеем ворога, одолеем. Встал вслед за ним Василий. По всему видать, пришло время за смерть матушки моей отомстить. Глава 11. 12 октября 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Ну, слава тебе, Господи, доехали. Размашисто перекрестился у меня за спиной Никифор. Проклятая слякоть, согласился с рындой Тараска, оглянувшись в сторону обоза, где в одной из телег сидела Настя. Который день едем, а этот дождь все никак не кончится. Так ты на Руси теперь живешь, Тараска, усмехнулся я, в который раз стряхивая холодные капли с лица. Привыкай, вот въедем в город, кивнул я на медленно двигающуюся к нам от ворот процессию, обсушимся. В душе, несмотря на дождь и превратившуюся в липкую жижу дорогу, царило сдержанное удовлетворение. Все же основные задачи, намеченной по весне военной кампании, были выполнены. Присоединены оба Новгорода, Тверь, еще несколько городов помельче, в Кострому пришли с поклоном посланцы из Великого Устюга и Белоозера, ушел в поход вниз по Волге отряд сибирских воевод, усиленный охочими людишками из Нижнего Новгорода. Оно, конечно, дробить силы перед решающими сражениями со сторонниками Шуйского и Лжедмитрия II, не самый лучший вариант, но обладание главной водной артерией и выход к Каспию были слишком важны. И дело тут не только в торговом пути в Персию и установлении контроля над Каспийским морем. Возведение морского флота будет школой для двух десятков мастеровых, что я к голландскому корабельному мастеру приставлю. И в будущем, они мне такие же корабли на других морях сами, без поклонов в сторону Запада, построить смогут. Одного такого мастера из города Харна, что руководил постройкой флейта со штурвалом, штурвал был, пока, новинкой, появившейся всего 10 лет назад, и большинство кораблей по-прежнему управлялось при помощи колдерштока, дьяк Корнилка Ивлев все же смог уговорить поработать 3 года в Москве, соблазнив астрономическим для голландца вознаграждением. Ладно, для дела мехов не жалко. Главное, что Корнилка на обязательном обучении 20 учеников в контракте настоял. Так что, как только корабельный мастер в Кострому приедет, сразу его в Нижний к Минину отправлю. Тот и толковых мастеровых к этому времени подберет, и по тонкостям в заготовке древесины и других материалов, нужных при постройке корабля, проконсультируется. И уже весной, конечно, если мой воевода Матвей Годунов со своей задачей справится и дорогу по Волге очистит, голландец в Астрахань отправится, место для будущей крепости на берегу Каспийского моря подыскивать, да стапель для будущего корабля строить, а Минин, прибывшие из той же Голландии лесопилки, в указанных местах ставить начнет, да производство налаживать. Здрав будь, государь. По добру ли добрался? По добру, владыка. Спрыгнув с коня, склоняюсь я перед новым патриархом. Благослови, отец Иаков. Вот и еще одно удачно завершенное дело. Собранный в Костроме церковный собор большим представительством иерархов похвастаться не мог, состоя в основном из настоятелей подконтрольных мне монастырей. Из 3 митрополитов был только Исидор Новгородский, из 6 архиепископов только Феодосий Астраханский, из 3 епископов только Сильвестр Карельский. И совсем неожиданно к этой троице присоединился архиепископ при Архангельском соборе в Московском Кремле Арсений, из этого самого Кремля сбежавший. Последнее было довольно симптоматичным. Хитрый грек явно понял, что продолжать делать ставку на Гермогена не стоит. Как итог, Гермоген за его неправду и кривду на царя Федора Борисовича Годунова был с патриаршего престола сведен, а его анафема отменена. Кроме того, архиепископом Тверским и Старицким стал архимандрит Старицкого Успенского монастыря отец Дионисий, архиепископом Вологодским и Великопермским стал игумен Спаса Прилуцкого монастыря отец Симон, а ушлый Арсений стал архиепископом Архангельским и Холмогорским, в созданной специально для него епархии. В общем, русская православная церковь раскололась надвое, как это ни грустно констатировать. Другое дело, что тут больше вина шуйских, чем моя. Мне же просто выхода другого не оставили. Между тем, патриарха сменил костромской воевода Афанасий Богданов столпившимися за его спиной головами и дьяками, преподнеся хлеб-соль, зазвал на пир. Да мне бы с дороги отдохнуть да обсушиться. Изгвоздался весь, устало отмахнулся я. Какой уж тут пир. Тем более, мне с патриархом о делах государевых переговорить нужно. Да и с сестрой, царевной Ксенией, повидаться хочу. Ты, Афанасий, не думай, решил успокоить я сразу помрачневшего воеводу. Я тобой доволен. Сегодня погощу у отца Якова, а завтра и попировать можно. А покуда проследи, чтобы людей моих разместили. Жилье для постоя уже выделено. Государь, явно успокоился Богданов. Патриарх – это фигура. Непростому дворянину, пусть даже и выбившему нежданно встряпчие и воеводы, с ним чинами мерится. Да и царевна, сильный аргумент, тут его чести урона нет, о том не беспокойся. Вот и хорошо, удовлетворенно констатировал я, а моего ближника с невестой, кивнул я на Тараску, у себя посели, скоро вместе на свадебке погуляем. Кивнув воеводе, я направился было вслед за патриаршим воском, но вновь придержал коня, разглядывая упавшего в земном поклоне старика. Еще одна встреча, на этот раз не самая приятная. И ты здесь, Афонька, а я думал, что ты в Уфе в узилище до сих пор сидишь. Неужто выпустили? Выпустили, государь. Власьев мой намек, что я распоряжение его выпустить не давал, без сомнения уловил. Как только у города войско, что к тебе из Сибири на подмогу шло, появилось, так городской голова всех, кто по приказу шуйского в порубе томился, выпустить приказал. А что же вместе с войском к Нижнему не поехал? Недужен был, государь. Покуда сил после тюрьмы набрался, войско далеко ушло. Ладно, вставай, нехотя разрешил я. С чем пришел? Власьев медленно поднялся с колен, встал, слегка сутулись, вид пришибленный, в глазах безнадега да тоска смертная. Понимает, что не рады ему здесь, но все же пришел, на что-то надеясь. Хотя, если с другой стороны посмотреть, а куда ему еще идти? К Шуйскому, так именно Василий Дьяка в Уфу и сослал, а второй самозванец в силу еще не вошел. Службы ищу, государь, у меня, скорчил я удивленную физиономию, а почто не у Дмитрия, ты же у этого вора самый ближний человек был, даже вместо жениха с Маринкой в Кракове обручался. Твоя правда, государь, не отвел взгляда бывший дьяк, царю Дмитрию я служил верно, точно так же, как до того и тебе, и твоему батюшке служил, и в измене никем замечен не был, не то, что иные, я бы и Шуйскому так же служил, да он моей службой пренебрег, не царю Дмитрию, а вору и растриге Гришке Отрепьеву, не утерпев, вылез из своего воска патриарх, следи за языком, вор, может и так, владыка, потемнел лицом Власьев, а только в то время его и патриарх царем величал, он что дурак, такие речи передо мной вести, бывалый же человек, не может, не понимать, что за этим воспоследует, вот уже и Никифор с двумя рындами, уловив едва заметный кивок Семена, спешившись, к нему за спину зашли, и вдруг я понял, что Власьев делает это специально, он, еще добираясь до Костромы, понимал, что шансов на прощение практически нет, вот только иной жизни для себя не мыслит, вот и ищет теперь в отчаянии смерти, не смея самому на себя руки наложить, и что мне теперь с ним делать прикажите, казнить, так это недолго, вот только пользы с этого ноль, а если, дерзкий ты Афонька, может мне тебе язык отрезать приказать, решил я для начала нагнать жути, Никифор, сделав шаг, положил руку на плечо Власьева, тот даже не вздрогнул, не сводя с меня пустых глаз, тоже мне, фаталист хренов, хотя, сделал я вид, что задумался, у тебя, помнится, некий Бажен Иванов в услужении был, которого ты из цесарской земли, Австрия, привез, так ли, так, государь, изменился в лице бывший дьяк, из франской земли он родом будет, вот, а у меня оттуда посольство ни с чем недавно вернулось, так вот, Афонька, поезжай-ка ты с этим франком в Нормандию, что в землях французского короля находится, если сможешь там одного оружейного мастера на службу ко мне переманить, верну тебе твою вину и вновь в дьяки в посольском приказе пожалую, переманю, государь, ожили глаза Власьева, наполнившись таким фанатичным блеском, что стало ясно, этот переманит, ну, или сдохнет у двери мастерской упертого мастера, а все потому, что у человека вместо беспросветной безнадеги надежда появилась, тогда придешь завтра утром в Ипатьевский монастырь, расскажу что да как, и деньгой в дорогу наделю, не пешком же тебе до самой Франции добираться, как прикажешь, государь, ну, вот, уже вторая попытка переманить к себе хотя бы на время Маринале буржуа, просто деньгами оружейный мастер не соблазнился, попробую предложить ему в придачу дворянство, что пообещаю выпросить у Генриха IV, в Ипатьевском монастыре царило необычное для этого места оживление, в сторону погребов катились десятки груженных мешками подвод, суетились монастырские служки, озабоченно сновали в разные стороны монахи. «Вы к осаде готовитесь, владыка?» — улыбнулся я, помогая Якову вылезти из воска. «Так вроде я ворога у стен Костромы не жду, а ворог часто, когда его не ждут, приходит», — отбрил меня патриарх и развернулся в сторону отца Феодосия, спешащего к нам от архиерейской палаты. «Ты лучше его о том расспроси, сам же своей картохой да шведской репой озадачил». Царь-батюшка, размашисто благословил меня новый настоятель, счастье то какое, дождались, мда, все на свете меняется, только не отец Феодосий, как был лизоблюдом и подхалимом, так и остался, но хозяйственной хватки у него не отнять, вот я и решил еще весной направить его энергию в нужное русло, поставив во главе сельскохозяйственной реформы и снабдив нужными рекомендациями, я смотрю хороший урожай собрали, отец Феодосий, с усмешкой посмотрел я на архимандрита, выполнил ты мой наказ, со всем родением, государь, со всех деревень посошные уже которых день картоху везут, все добрые урожаи собрали, и что, не бунтовал никто, поинтересовался я, помня нелегкую судьбу культивации картофеля на Руси в прошлой истории, а чего им бунтовать, если монастырь всем, кто ее добре вырастет, недоимки обещал простить. На лице бывшего отца эконома появилось выражение вселенской скорби. Еще и брюкву в счет оброка берем. Совсем оскудел монастырь. Но братья не ропщет. На твою милость, царь-батюшка, уповает. Не оставлю я братью своей милостью. Все же не сдержал улыбки я. Все же жук, этот Феодосий, потратился по приказу отца Якова, а компенсировать убытки с меня хочет, и тебя своей милостью тоже не оставлю. А еще, государь, сразу воодушевился настоятель, в случае успеха реформы и повсеместного внедрения картофеля и брюквы в крестьянский обиход, ему был обещан в будущем епископский посох. Монахи слух пустили, что та картоха для царского стола выращивается, потому и учет такой строгий, разве что для нужд монастыря немного припрячем. Ну, и рассказывают по секрету, как сей плод правильно готовить. Добре, кивнул я, окончательно уверившись, что процесс внедрения народного овоща находится в надежных руках. Урожайность картохи крестьяне уже наверняка оценили, осталось на вкус распробовать. Вели отправить один мешок в дом воеводы, да пусть кто-нибудь из братьев объяснит, как ее готовить. Я сглотнул, предвкушая, как попробую давно забытое лакомство. Потом ее ко мне на стол на пиру подадут. Как прикажешь, государь. Добравшись до выделенных мне покоев, наконец-то переоделся, сняв с себя порядком промокшую одежду, выпил горячего сбитня, задумался, к кому заглянуть в первую очередь. К Ксении или патриарху? Внутри встрепенулся настоящий Федор, настойчиво потянув в сторону сестры. Нет, прости, друже, но в первую очередь дело. Узнаю новости, потом остаток дня с сестрой проведу. Патриарх меня уже ждал. Молча кивнул на лавку, стоящую рядом с окном, зябко протянул руки к растопленной печи. Стар я уже стал, Федор, пожаловался он мне. Силы уже не те, скоро Господь к себе призовет. Рано тебе помирать, владыка, покачал я головой, нисколько не кривя душой. В той, прошлой жизни, Иаков до 1614 года дожил, и это на Соловках с их суровым климатом. В Москве, сидя на патриаршестве, подольше протянуть должен. Мне без твоей помощи батюшкин престол труднехонько будет вернуть. Что на соборе было, со всеми договорился, пожал плечами старик, но пообещать пришлось немало. Разве что Феоктист, когда его с архиепископства сводили, шибко лаялся. Так мы его на Соловки на послушание сослали. Там его быстро в разум введут. Что еще слышно? Самозванец из Стародуба в поход вышел. Сказывает на помощь к ворам, что в Туле сидят, поспешает. Ага, пусть поспешает. Если ничего не изменилось, Шуйский уже 2 дня, как город взял. И теперь второй Димка обратно к Брянску повернет. Вот только Болотникова жаль. В ссылку в Каргополь его теперь не повезут, а значит, и перехватить по дороге не удастся. Да и жестокими казнями дворян, что в Туле были, большой воевода себе репутацию знатно подпортил. То мне ведомо, владыка, воевода твой, подопригора, 2 дня как в Костроме объявился. Узнал, что тебя здесь нет и сразу в загул ушел. Злой, пьет беспробудно, всех задирает. Афонька к нему своих людишек приставил, но не трогает. Тебя дожидается. Ну, что Яким загулял, это понятно. А чего злой-то? Новости о высадке в Истляндии армии Делагардии и взятии им Диркта до меня уже дошли. Значит, получилось все у воеводы. Теперь шведы с поляками не на шутку сцепятся. Ладно, махнул я рукой. Пошлю завтра Тараску, разыщет его. Похоже, сразу на 2 свадьбах гулять придется. Все ли, владыка? Почти все, усмехнулся отец Яков. Еще из Ярославля Баритинский докладывает, что Густав, протрезвев, письмо шведскому королю попробовал с купцами отослать. И что там? Не на шутку заинтересовался я. От шебутного принца все что угодно можно было ожидать. Эстляндию себе в наместничество просит в обмен на отказ от претензий на шведскую корону. И еще обещает у тебя войско выпросить и с тем войском на помощь шведам в Ливонии прийти. Да, покачал я головой, это не лечится. Еще что, отец Яков, еще 2 английских купца свои подворья в Костроме открыли. Как узнали, что ты в обозе меха везешь, с тех пор мечутся по городу. Тебя ждут, завтра. Это уже завтра и вообще, теперь можно не суетиться, спокойно наращивая армию и воплощая в жизнь свои задумки. До весны ни Шуйский, ни второй самозванец активных действий уже не предпримут. Не собирался проявлять излишнюю активность и я. Те же Владимир с Суздалем и Переяславлем лучше весной к рукам прибрать, когда Шуйский с идущим на Москву Лжедмитрием сцепится, да и ловушка на Лисовского только к началу апреля устроить получится, так что сейчас самое время реформами заняться, очередные посольства за границу послать и самому в Архангельск съездить, проверить на возможность строительства там в будущем флота и по пути семью одной девушки, что меня из болота вытащила, вознаградить. Долги нужно отдавать. На утро начал падать снег. Он хрустел под ногами, расползаясь в грязную, сочащуюся водой кашицу, лип к одежде, тут же подтаивая, капал с крыши, норовя угодить за шиворот. Мария, сонно поеживаясь, зашагала к колодцу, гремя пустыми ведрами. Рядом пристроился волк, радостно помахивая хвостом. Проголодался, улыбнулась другу девушка. Терпи теперь, чего уж там, вот матушка кашу с утятиной сварит и тебе достанется, а потом в лес на охоту пойдем. Волк радостно завертелся, путаясь под ногами, возбужденно гавкнул, соглашаясь с предложенным на день планом. Охоту старый пес любил, каждый раз претендуя на свою долю в добыче. Пусть его, хоть волк и изрядно одряхлел, но пользу в лесу приносил немалую. То птицу под выстрел вспугнет, то зайца с лёжки поднимет. Наполнив ведро водой, девушка припала к ободку, напилась, вытерев ладонью губы. Холодная, аж зубы сводит. Хорошо. Вернувшись, привычно нашла в потемках катку, вылила воду. В дверь выглянула мать. Принесла, сходи еще дров, принеси. Печь я растопила, да мало будет. Девушка быстро сбегала к поленице, принесла охапку дров, аккуратно сложила в подпечье. Матушка потянула ухватом чугунок, ловко сунула в горнило. С лавки поднялся отец, перекрестился на небольшую икону в красном углу, молча стал одеваться, натужно кряхтя. Батюшка за последнее время сдал. Целыми днями в доме сидит да молча пьет. Даже бранится, как прежде до того было, перестал, и Юрку больше сабельному бою не учит. Очень уж болезненно по старому воину разрыв Лемешевым помолвки ударил. А ведь уже и день, когда свадьбу сыграть собирались, назначен был. Но пришли вести, что царь в поход на Новгород ушел. Затем слухи о Твери дошли, и Кузьма Иванович к собственной затее охладел, перестав привечать будущих родственников. А к осени и вовсе холопа с известием прислал, что сыну другую невесту нашел. Отец тогда сильно осерчал. Даже в Даниловской к бывшему соратнику ругаться ходил до толку, Лемешев лишь посмеялся. Хорошо хоть своим холопом бока обнаглевшему нищеброду намять не приказал. С печи свесился Юрка, шмыгнул носом, втягивая с себя ароматный замах. «Вставай, сынок, скоро каша поспеет, снедать будем». Юрка энергично кивнул, шустро слезая с печи, выскочил до ветру, хлопнув дверью. Батюшка, накинув на плечи армяк, собрался вслед за ним, но замер, остановленный ворвавшимся обратно в избу сыном. «Батя, там всадники сюда скачут, много». На дворе залаял волк, в свою очередь извещая о чужаках. «Это кто же там?» — потянулся за саблей Симагин. «Неужто шиши объявились? Избави, Господи!» — перекрестилась мать. Мария молча хватила свой лук, сунулась в чулан, где хранился заветный колчан с боевыми стрелами, встала у двери, наблюдая в приоткрытую щель за выскочившим во двор отцом. Сердце билось в груди загнанным зверем, леденя кровь. Если и вправду тати, то им не отбиться. 6 стрел и калека с саблей разбойникам не помеха, а кроме тати, тут и быть некому. Лес вокруг да тропинка, что в Даниловское ведет. Зачем сюда добрым людям соваться? Отец между тем как-то странно дернулся, выронив саблю из разжавшейся ладони и, забыв про свою хромоту, бухнулся на колени, ткнувшись головой в почти истаивший снег. «Ты что ли боярским сыном Мишкой Симагиным будешь?» Настя похолодела, мгновенно узнав голос, раздвинула дверь чуть шире, увеличивая обзор. За спиной затряслась мать, с непонятным ужасом разглядывая богато одетого всадника, окруженного целой сотней воинов. Вновь тявкнул волк, но уже как-то нерешительно, спрятавшись за широкой поленицей. «Он это, государь!» — высунулся вперед Лемешев. Руку ему воры под кромами посекли, зачем-то добавил он. «За моего батюшку, выходит, против Гришки Отрепьева воевал?» — одобрительно кивнул царь. В том, что этот спасенный ею полгода назад дворянин, именно царь, Мария больше не сомневалась. «Встать, Михайло, я смотрю, все твое семейство к Годуновым мыслит. Ты за батюшку моего пострадал, дочь уже мне жизнь спасла, зато и милость моя к вам будет. Так я же, оно того». Симагины всегда за Годуновых стояли. Задергал обрубком руки отец. «И еще постоят», — развеселился Годунов. «Так где спасительница моя, или со двора прогонишь, так и не показав? Иди, чего встала?» — вытолкнула Марию за дверь мать. «Не слышишь, что ли? Сам царь кличет». Машка замерла, в растерянстве оглядываясь по сторонам, съежилась под внимательными взглядами сотен глаз. «Ты гляди, какая красавица!» — глаза царя продолжали смеяться, искрясь весельем. «И чем она тебе, Кузька, так не по нраву пришлась, что ты помолвку порушить решил?» Оглянулся он на побледневшего Лемешева. «Приданного нет, так я дам. Так сговорено у меня уже все с князем Засекиным, затряс бородой дворянин. Но если ты повелишь, не хочу я за его Митьку выходить, государь. Раз сразу по нраву не пришлась, то и не нужно теперь. Мария замерла, внезапно сообразив, что это она сама только что сказала. Девушка похолодела, встретившись с полными ужаса глазами матери, ткнулась взглядом в побагровевшее лицо отца, замерла, не веря самой себе. Не дело девушки, себе суженого выбирать. Что решит батюшка, так тому и быть. А она самому царю перечить осмелилась. И кто ее за язык тянул? И правильно. Неожиданно рассмеялся царь, что я, своей спасительнице жениха побогаче да породовитее не найду. Упустил ты, Лемешев, вотчину. И чин для себя и сына своего упустил. Федор спрыгнул с коня и, подойдя к ней, протянул золотые сережки. Вот, сестра моя, царевна Ксения передать тебе с благодарностью велела. Царь вложил в непослушные руки подарок, оглянулся на замершего в ступоре батюшку. Собирайся, Михайло, в Кострому. Вернусь из Архангельска, найду тебе дело. Ефим, выдели десяток, чтобы семью сына боярского до места проводили. Царский отряд уже давно скрылся, свернув по тропинке в лес, а Мария все продолжала стоять, не в силах поверить в произошедшее. И лишь золотые сережки, крепко зажатые в руке, не давали усомниться в том, что все это произошло наяву. Глава 12. 11 июня 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Благословляю тебя, государь, на подвиг ратный, торжественно перекрестил меня отец Феофил. Да изгонишь ты, с помощью Божьей, всех ворогов с земли русской. Да будет так, владыка, поцеловал я руку новоиспеченного епископа Ярославского и Углицкого. Да будет стоять Русь православная во веки веков. Это я так себя поборником православной веры перед людьми выставляю. Народу на заутренню в Успенском соборе собралось много, вот пусть и видит, что их царь в вере крепок. Еще один камешек в сторону Гермогена бросить лишним не будет. Особенно теперь, когда период относительного затишья в русском государстве подошел к концу. И, кстати, новую епархию в Ярославле организовать, моя идея была. Раньше Ярославль в ростовскую митрополию входил. Вот и получалось, что доходы с церковных земель сидящий в Ростове отец Филарет получает. Зачем мне такой коленкор? Я лучше поддержавшего меня настоятеля Спаса Преображенского монастыря продвину, получив тем самым еще одного сторонника среди церковных иерархов. А Филарет пускай, сколько хочет, бесится. Мы и так с ним заклятые враги, так что хуже уже не будет. С той поры, как я вернулся из Нижнего Новгорода в Кострому, прошло больше полгода. На удивление довольно спокойных полгода, с небольшим количеством по-настоящему значимых событий. Все основные игроки замерли, ревниво наблюдая друг за другом и накапливая силы перед решающим столкновением. Провалив поход на Тулу и не сумев захватить Брянск, Лжедмитрий II отступил в Орел, где и зазимовал. На обещания и посулы самозванец не скупился и, в итоге, сумел объединить под своей рукой весь юг, привлечь под знамена множество сбежавших, после разгрома Сигизмунда Мракоша, польских и литовских авантюристов, пополнить армию отрядами донских и запорожских казаков. Даже мой лютый мне друг, все же выживший Мелико, чуть было туда не сунулся, но, узнав о судьбе своего брата, царевича Федора по прибытии повешенного дяди Димой, вовремя развернулся и свалил куда-то в сторону Дона. Впрочем, не факт, что это было сделано по приказу самого самозванца. Как и в прошлой истории, к этому времени Лжедмитрия с его окружением подмял под себя князь Роман Ружинский, превратив царика в свою марионетку. Собирал силой Шуйский, зажатый между двух могущественных противниками, Василий, наплевав на оборону других городов, стягивал все, что можно к Москве, не побоявшись даже ослабить смоленский гарнизон. Но главным его успехом было возвращение из волжского похода армии Шереметьева. В этой реальности Шуйскому было уже не до Волги с взбунтовавшейся Астраханью, и он послал своему воеводе приказ о возвращении почти на год раньше, чем в прошлый раз. Вернувшееся войско значительно укрепило положение Шуйского, и он, на радостях, даже женился на княжне Екатерине Буйносовой Ростовской. Но тут, как говорится, совет да любовь. Я ему даже подарок к свадьбе послал. Все же, своим отзывом Шереметьева с Волги, Василий мне здорово помог. Во-первых, он своего воеводу с пути моего, спускающего по реке войска, убрал, тем самым позволив избежать абсолютно ненужного сражения. В результате, Матвей Годунов и Кастраха не сумел пробиться, и Казань, по пути, под мою руку привести. А во-вторых, все же была у меня опаска, что лишенный поддержки, захваченных мной городов, Шуйский не сможет отразить удар армии Ружинского и удержать Москву. Теперь же сил у царя было достаточно даже для победы. Вот только вновь поставить во главе армии своего одаренного полководческими талантами братца, было явно не лучшим решением. Государь, один из рын подвел ко мне коня, склонил голову, поддерживая стремя. Я, конечно, и сам могу, но еще одну традицию отменять, пока, не спешу. И так уже на кардинальную реформу, рушащую местные устои, решился. Я отменил местничество. Вот так вот просто. Взял и одним росчерком пера отменил. Опасно, очень. Об этаком подарке тот же Шуйский мог только мечтать. Теперь в мою сторону из старинных боярских родов почти и не смотрит никто. Злобится. Но злобится на расстоянии, не имея возможности хоть как-то надавить. Я именно поэтому и решил зимой с корнем эту застарелую язву вырвать. Сейчас проще. Нет за спиной боярской оппозиции. Сейчас я правила диктую. Не нравится, сиди себе в Москве или, вон, к самозванцу на поклон иди. Мне такого слуги не надобно. И это пока есть куда идти. А вот куда им, в случае моей победы, потом деваться? Я ведь обратно изменников, что ворам служили, только на своих условиях принимать буду. Не нравится? Так ступай себе, убогий, хочешь к ляхам, хочешь к свиям и там с ними своей родословной мирися. Ну, а твои вотчины и прочие добро в царскую казну отойдут. Надо же мне на что-то свое войско содержать, а то его численность за зиму значительно увеличилась. Пришедший в апреле из Архангельска караван, все же очень жадны эти купцы английские. Этак никаких мехов не напасешься. Нужно для начала голландских и французских купцов приветить, чтобы хоть какую-то конкуренцию англичанам создать, а в будущем свою торговлю налаживать, позволил мне довооружить набранные отряды, доведя полки нового строя до 10 по 1000 человек в каждом. Соответственно, увеличилась и полевая артиллерия. Соблазненные обещанным гонораром два английских мастера развили в Устюжне бурную деятельность, обещая в будущем поставить выплавку чугунных пушек и ядер на поток. Ну, а пока, мне пришлось довольствоваться наличием в своей армии 15 легких 6-фунтовых и 11 более тяжелых 12-фунтовых пушек. За артиллерией будущее, тут уж сомнений нет. Ту же польскую крылатую гусарию в ее современном виде, во многом как раз она и похоронила. Но от собственной кавалерии, я при этом, разумеется, не отказался. Увеличил до 4000 тяжелую конницу кирасиров, довел до 3000 легкую конницу под Опригоры, вооружил дополнительным пистолем рейтар Ефима. И, уже весной на мой зов значительно охотнее откликнулось дворянство, привлеченное перспективами карьерного госта после отмены местничества, сформировав 6000-ную поместную конницу. И вот сейчас вся эта силища, огибая Ростов, неспешно продвигалась на юг, в сторону Суздаля и Переяславля-Залесского. Этот поход можно было начать и раньше. Довооружившись, моя армия была готова к выступлению уже в мае и, учитывая дошедшие к середине месяца вести о Болховской катастрофе, серьезного противодействия со стороны сторонников царя Василия, можно было не ждать. Вот ничему Шуйского жизнь не учит. Уже дважды его братец князь Дмитрий свое умение полки в бой водить продемонстрировал. Сначала Болотникову под Коломной дал себя разбить, потом из Ярославля сбежал, даже не доведя со мной дела до сражения. Казалось, куда больше. Ясно с ним все. Так нет же. Василий во главе с таким трудом собранного войска, вновь брата поставил. А тот благополучно это самое войско угробил, проиграв под Болховым значительно меньшей по численности армии гетмана Ружинского. И что самое смешное, даже это ничему Василия не научит, и в будущем через 2 года он вновь в самый ответственный момент доверит командование полками брату, что обернется на этот раз уже катастрофой под Клушиным. Так что уже в мае Василию Шуйскому было не до обороны других городов. В Москву бы воров не пустить. И все же я с началом похода не спешил. Никуда от меня ни Суздаль с Переяславлем, ни Ростов с Владимиром не денутся. По доброй воле или нет, а ворота откроют. Очень уж хотелось попутно одну крупную рыбешку в свои сети заманить. Лисовский. Вот цель, ради которой с началом похода можно повременить. Очень уж я опасался, что если раньше времени захват городов начну, Литвин насторожится и какой-то другой дорогой решит до Тушина добираться. И, пока, все шло по плану. 30 марта Лисовский разбил под Зарайском моего хорошего знакомца, Захарку Липунова, быстрым ударом захватив затем Коломну. А значит, сохраняется надежда, что и следующая битва у Медвежьего Брода, что под Коломной, тоже состоится. И куда, потерпев поражение, двинется пан Александр? Решится ли, как в прошлый раз, на дерзкий рейд по вражеской территории? Тогда он, обогнув с остатками своего войска по широкой дуге Владимир, Суздали Троицко-Сергиев монастырь, пришел в Тушино с востока, пройдя там, где его никто не ждал. Но теперь его там буду ждать я. С Богом, перекрестился я, вскочив на коня. Князь, киваю Баритинскому, на тебя да владыку Ярославля оставляю. Гляди в оба, больно уж ворог непростой недалече от города пройти может. Я всегда на стороже, государь, пробасил мне вслед воевода. В том не сомневайся. Отец Феофил лишь снова перекрестил, ничего не сказав в ответ, тронулись. Провожать я себя запретил, оставив всех лишних махать платочками у Успенского собора, так что вокруг привычно расположился отряд моей охраны во главе с Семеном и Никифором. Дальше, уже за городскими воротами, нас ожидает одна из тысяч подопригоры, во главе с моим другом Тараской. Я, в отличие от Шуйского, на своих ошибках учусь, и с меньшими силами теперь в поход не выступаю. Вот только выехать из города мы не успели. Государь, взревел во все горло Семен и бросил коня вперед, перегородив мне дорогу. Луч, рында захрипел, так и не договорив, потянулся руками к шее. Вокруг закружили воины, потянув из седельных чехлов пистоли. Кто-то подхватил начавшего оседать с коня командира, прижал к себе, потянув к краю дороги. Вон он, несколько всадников огрели нагайками коней, сорвавшись с места в сторону двухэтажных хором. Из-за забора злобно забрехал пес, из окна бил Иуда. Семен, да как же так, дернулся было и я к своему ближнику, но не добрался, уткнувшись в Никифора. Уйди с дороги, холоп, в этот раз не прощу. Да не поможешь ты ему, государь, чуть не плача, возразил Рында, продолжая загораживать дорогу. Прямо в глаз вор стрелу метнул, только сгинешь понапрасну. Вдруг вор еще раз за лук возьмется, да нет его уже там. С горечью посмотрел я на распахнутые ставни на втором этаже. Сбежал уже поди, ирод окаянный. Пусти, говорю. Никифор повернул коня, уступая дорогу, спешился следом за мной, встал за спиной. Как же так, Семен, опустился я рядом с Рындой. Уже второй раз ты меня спасаешь. Я внезапно понял, что почти ничего и не знаю о командире моей охраны. Вроде прибился где-то по пути из Путивля в Елец в десяток Тараски, а потом, вместе с тем десятком, под мою команду перешел, и все. Молчаливый был воин, не любил о себе лишнего рассказывать. Да и я, чего греха таить, не сильно его прошлым интересовался. Как данность, что он всегда рядом, принимал. У него родня осталась, оглянулся я на Никифора. Нет, Федор Борисович, сокрушенно покачал головой тот, все в голодные годы сгинули. Вот так, выходит, мне даже отблагодарить за свое спасение некого, только с честью похоронить и остается. Царь-батюшка, Федор Борисович, живой, слава тебе, Господи, спешился рядом со мной Баритинский. Вокруг сразу стало тесно от столпившихся воинов. Не ранил тебя случаем, этот аспид окаянный, чей дом? Так боярина Ивана то хоромы, поежился под моим взглядом воевода. Романовы во многих городах свои подворья держат. Романовы, значит, заскрипел я от злости зубами. Что же ты, отец Филарет, даже след от себя отвести не удосужился? Неужели так в стрелке, что не промахнется, уверен был? Ушли, воры, вывалились из подворья мои телохранители. Там калитка, что в переулок ведет, есть, и кони наготове стояли. Вот он над дворовой челядью начальный человек, швырнули мне под ноги одетого в богатый охабень старика.